Глава 4. С потолка мне на нос приземлилась ледяная капля воды. Я несколько раз моргнула в попытке сфокусировать зрение, но безуспешно. Обстановка перед глазами расплывалась, а во рту чувствовался отчетливый привкус желчи и нестерпимо хотелось пить. Я попыталась сесть, но голова закружилась, и мне пришлось со стоном рухнуть обратно. Поверхность, на которой я лежала, была твердая и холодная, ничем не напоминающая кровать. Я закрыла глаза и попыталась мысленно восстановить последние события. Вот я снова в великом лесу, а передо мной стоит Фрея, оказавшаяся той еще сукой. Затем перед глазами возник Эрик, убивающий Марвина, и внезапно поднявшийся ветер. Ветер! Я вспомнила, как призвала силу и резко села, стараясь не обращать внимания на тошноту, моментально накрывшую меня, чтобы оглядеться. Но вокруг оказался точно невеликий лес. Меня окружали голые каменные стены с потеками воды и чего-то непонятного, но довольно отвратительного. В одной из стен, в самом ее углу, угадывалась зарешеченная дверь. Я подняла голову, и еще одна капля, сорвавшись с потолка, приземлилась мне на нос. Сырая, вонючая и, очевидно, запертая камера. Вот где я находилась. Я схватилась руками за голову и вздохнула. Это казалось страшным сном, но, к сожалению, было моей реальностью. Очередное подземелье, в котором меня заперли. Я сидела на каменном выступе, торчащем из стены, обхватив колени руками и пыталась унять дрожь. Меня колотило то ли от холода, царящего в подземелье, то ли от ужаса, волнами накатывающего на меня. На что я надеялась, решив, что смогу так просто победить Эрика? Силой, которой я не умею пользоваться и про которую еще вчера ничего не знала. Впрочем, сегодня тоже. Кажется, все мои беды от того, что я сначала делаю, а потом думаю. Сознание путалось, и я старалась хотя бы не забиться в истерике. Это точно мне не поможет. Чтобы хоть как-то успокоиться, я попыталась проанализировать все события, которые привели меня сюда. Итак, что мы имеем? Полный игнор здравого смысла, который утверждал, что ничего хорошего я от Эрика не увижу. Потрясающая наивность и слепая доверчивость. Идиотская влюбленность, от которой мой мозг напрочь отключился. Удивительная способность каждый раз оказываться в полной заднице. Да, просто комбо от Саманты Уилсон. Самобичевание, что неудивительно, абсолютно не помогло мне обрести покой. И я, поджав под себя ноги, улеглась на бок, гипнотизируя дверь камеры. Запах сырости, гниения и крысиного помета грозил лишить меня остатков мужества. Но я держалась изо всех сил и все смотрела и смотрела на дверь. Не знаю, сколько прошло времени, но решетка с душераздирающим скрипом отворилась, и в камеру практически впорхнула Фрея. Она снова была похожа на ту девушку, что я впервые встретила в библиотеке. Хрупкая, невесомая, улыбчивая, просто ангел во плоти. Только я знала, что внутри нее скрывается настоящий монстр, и надеялась никогда не узнать, насколько этот монстр жесток. «Саманта, моя дорогая!» От ее ласкового голоса меня передернуло. «Это было ужасно! Ужасно глупо с твоей стороны! Такой опрометчивый шаг! А если бы ты поранилась?» «Что случилось?» Мой голос напоминал скрип решетки, через которую зашла Фрея. «Ты не помнишь?» Она прошла в камеру, брезгливо поднимая свои многочисленные юбки, и оглянулась по сторонам. «Ты пыталась навредить нам с Эриком. Вряд ли убить, конечно. Ты же не способна на такое коварство, правда, моя дорогая?» Одного взгляда на нее хватило, чтобы понять. Она на самом деле ждет моего ответа. Может, у нее просто биполярное расстройство? Сестра Эрика смотрела на меня, выразительно изогнув бровь, и я отрицательно покачала головой. «Я так и думала. Все дело в твоей излишней импульсивности», — она притворно вздохнула. «Твоя сила непредсказуема, а ты не умеешь ей пользоваться, поэтому в этот раз пострадала сама». Фрея склонила голову, разглядывая меня. «Дорогая, тебе все-таки надо сходить в душ. Конечно, если бы не твоя импульсивность, то сейчас бы спала на мягкой перине, но, видишь ли, за все приходится платить». «А чем ты заплатишь за это?» Я махнула рукой на стены камеры. «И за гибель моих друзей». Фрея шагнула ко мне, выпустив из рук юбки, и ее лицо исказилось от злобы. «Не дерзи, дорогуша, иначе я своими руками вырву тебе язык. Ты почему-то решила, что тебе все будет сходить с рук из-за того, что ты пока нужна нам. Но знаешь, без языка ты все еще будешь ценной, но зато не такой раздражающей». Она сжала руки в кулаки и шумно выдохнула. «Ты даже не представляешь, какого труда мне стоило тебе мило улыбаться и изображать твою туповатую подругу. Так что следи за словами, Саманта, иначе я перестану любезничать с тобой». «О, ты сейчас сама любезность. Настолько, что аж зубы сводит». Фрейя размахнулась и со всей силы ударила меня по лицу. Я почувствовала, как перстень на ее руке поцарапал мне щеку, и в глазах на мгновение потемнело. «Ты либо беспросветно тупая, либо до идиотизма смелая. Я склоняюсь к первому варианту». В уголках глаз скопились слезы, и чтобы сдержать их, я до боли закусила щеку изнутри. У меня не осталось свободы, но я могла хотя бы попытаться сохранить достоинство. Как только щека хоть немного перестала гореть огнем от удара, я снова повернулась к Фрейе. «Чего ты хочешь от меня?» «Прямо сейчас я хочу, чтобы ты ответила на один простой вопрос. И если ты ответишь правильно, то, возможно, переедешь отсюда в комнату повыше и почище. Отличная сделка». В этот раз мой ответ ей не требовался, поэтому я, не шевелясь, продолжала смотреть Фрейе в глаза. Она подошла ко мне вплотную и наклонилась настолько, что наши лица оказались на одном уровне. «Скажи мне, Саманта, где кольцо, которое тебе удалось украсть у Рунгерт?» Первым желанием было тут же опустить взгляд на левую руку, но усилием воли я его подавила. Если честно, то кольцо совершенно вылетело у меня из головы, на пальце оно даже не ощущалось. С трудом проглотив тугой комок, образовавшийся в горле, я, насколько это было возможно, смело посмотрела Фрейе в глаза. «Ты ошиблась. Я не забирала кольцо у гномов. Я его даже не нашла». «Да?» Она задумчиво потерла подбородок. «А Рунгерт утверждает, что кольца в ее сокровищнице больше нет и грозит пойти войной на Флоританию. Все бы ничего, но у Эрика кольца нет точно. А значит, оно у тебя». «Гномы вполне могли использовать это как предлог для войны», — усмехнулась я. «Ведь они не знали, что Эрик притащил меня в Кавию для того, чтобы обворовать гномов». «Не думай, что ты самая умная». Фрейя почти зашипела, и мне показалось, что в ее зеленых глазах заплясало пламя. Запоздала, я задалась вопросом о том, какой магией она обладала. «У меня нет кольца». Удивительно, но мой голос почти не дрожал, когда я произносила эту откровенную ложь. Фрейя выпрямилась и смахнула с подола платья несуществующей пылинки. «Тебе нужно больше мотивации. Пусть так». Окинув меня на прощание презрительным взглядом, сестра Эрика величественно вышла из моей камеры и с громким лязгом решетка за ней закрылась. Я опустила взгляд на левую руку в надежде увидеть красный отблеск камня, но кольцо оставалось невидимым. Или его уже попросту не было на пальце. С тяжелым вздохом я легла обратно на твердую поверхность камня и довольно быстро забылась тревожным сном. Время растягивалось. Минуты превращались в часы, а часы — в дни. Мне начинало казаться, что я нахожусь в заперти годы, хотя с момента моего заточения не прошло и 5 дней. На следующий день после того, как приходила Фрейя, в камере появился Эрик, чтобы попытаться убедить меня отдать кольцо. Он угрожал, шантажировал, пытался торговаться и обещал мне свободу в обмен на кольцо гномов. Устоять перед последним оказалось сложнее всего. Но я очень хорошо помнила, что его обещания пусты и ничего не стоят. Поэтому, так ничего и не добившись, злой и раздраженный Эрик ушел, оставив после себя только витающие в воздухе ощущения угрозы. После него снова несколько раз приходила Фрейя. И если Эрик меня пугал, то ее визиты откровенно вызывали во мне панику. Сестра Эрика наводила ужас, и я каждый раз не знала, чего от нее ожидать. Ее настроение менялось со скоростью света, а угрозы расправой Фрейя в какой-то момент начала подкреплять действиями. Она била меня по лицу, резала руки, а потом с наслаждением настоящего садиста наблюдала, как я, завывая от боли и страха, катаюсь на грязном полу. Кажется, про свадьбу все забыли и просто решили запытать меня до смерти. Еды приносили ровно столько, чтобы я не умерла от голода раньше времени. Питьевая вода стояла в ведре, от которого ужасно воняло, а ее вкус отдавал тиной, но уже на второй день меня перестало мутить от нее. Мир сузился до размеров моей камеры. Через 3 дня я перестала шарахаться от крыс, через 4 – испытывать дискомфорт от запаха немытого тела, исходящего от меня. Голод больше не мучил, а раны и ссадины на лице постепенно затягивались. На 6-й день в камеру снова вошел Эрик. «Ты еще не надумала?» — прищурился он. «Надумала что, Эрик?» — обреченно прошептала я. Сил бороться у меня не осталось. Я была избита, напугана и сломлена. Где-то между очередными пытками Фреи решение отдать им кольцо окончательно поселилось в моей голове. Я сделала бы это с удовольствием, вот только кольцо не появлялось, и я сама поверила в то, что все-таки потеряла его. «Мне нужно кольцо!» «Чертов Фродо!» — застонала я. «Я не знаю, где оно! Не знаю, понимаешь ты это или нет!» Я размазывала слезы вперемешку с подсохшей кровью по грязным щекам и пыталась найти в глазах Эрика хоть каплю сочувствия, но кроме ненависти и презрения не видела в них ничего. Они стали похожи на болото, трясину, в которой ты сгинешь без шанса на спасение. Я слишком устала бороться, поэтому упала на колени перед человеком, которому однажды отдала свое сердце и взмолилась. «Эрик, пожалуйста, отпусти меня. Я выйду за тебя замуж, если ты этого хочешь. Разрушу границу. Сделаю все, что ты скажешь, но я больше не выдержу. У меня нет кольца, я понятия не имею, где оно. Знала бы, давно отдала. Пожалуйста, Эрик, я больше не могу!» Рыдания вырвались из меня. Всхлипывая, я вцепилась ему в ноги и умоляюще посмотрела на парня. Но Эрик лишь скривил лицо в отвращении и пинком оттолкнул меня. Я плюхнулась на пол и уткнулась лицом в колени. «Мы недостаточно тебя мотивируем, но, кажется, я нашел куда более действенный метод». Ничего не ответив ему, я продолжала всхлипывать, сидя на холодном и грязном полу. Ничего страшнее со мной случиться уже не могло. Я услышала тяжелые шаги Эрика и подняла на него зареванное лицо. Король Флоритании сел на корточки напротив меня и пронзительно посмотрел мне в глаза. «Я знаю, Сэм, что кольцо у тебя. Я чувствую его силу. Но только ты можешь отдать мне его по собственной воле. А ты не очень сильно этого хочешь. Ты думаешь, что хуже с тобой уже ничего не может случиться. Но ты сильно заблуждаешься. Все самое страшное еще впереди». Внезапно за стеной раздался душераздирающий крик. Стон, полный боли, от которого кровь застыла у меня в венах. И сразу же все стихло. Я непонимающе уставилась на Эрика. Он решил пытать меня чужими пытками? «Прислушайся, принцесса». Крик повторился, а сразу за ним раздался едва слышный голос, моливший мучителей остановиться. Я вслушивалась в слова из-за стены, в голос, показавшийся мне смутно знакомым, пока, наконец, до меня не дошло. С трудом я поднялась на ноги и, шатаясь, подошла к решетке, чтобы убедиться, что это не галлюцинации. Новый крик боли острым ножом вспорол мне сердце, и я упала на колени, не веря в происходящее. «Алекс?»